Допоздна я сидеть не собираюсь, мне завтра в школу. Элис надулась. И вообще, где именно я буду спать? Я смерила взглядом диван. Коротковат. Неужели ты не могла просто присмотреть за мной у меня дома? Тогда какой же это был бы девичник? Отчаянно потрясла головой Элис. Спать ты будешь в комнате Эдварда. Я вздохнула. Его черный кожаный диван был и впрямь длиннее этого. Вообще-то золотистый ковер в его комнате, пожалуй, достаточно толст, чтобы устроиться прямо на нем. «Можно мне, по крайней мере, поехать домой за вещами?» Элис ухмыльнулась. «Они уже здесь. А по телефону я могу позвонить?» «Чарли знает, где ты». «Я вовсе не Чарли собиралась звонить». Я нахмурилась. «Похоже, мне придется отменить кое-какие планы». Элис хмыкнула. «Насчет этого я не уверена». «Элис!» — громко заскулила я. «Да ладно тебе!» «Ну, хорошо», — ответила она, выскакивая из комнаты. Через секунду Элис вернулась, держа в руке сотовый телефон. «Он не запретил этого напрямую», — пробормотала она себе под нос, передавая мне мобильник. Я набрала номер Джейка, надеясь, что сегодня вечером он не бегает по лесу с друзьями. Мне повезло. Джейк сам взял трубку. «Алло?» «Привет, Джейк, это я». Мгновение Элис наблюдала за мной бесстрастным взглядом. Потом повернулась и села рядом с Розали и Эсми на диван. «Привет, Белла», — ответил Джейкоб и вдруг насторожился. «Что случилось?» «Ничего хорошего. Оказывается, я все же не смогу приехать в субботу». Джейк помолчал. «Чертов кровосос!» — наконец пробормотал он. «Я думал, он уезжает. Неужели тебе нельзя заняться своими делами, когда его нет? Или он тебя в гробу запирает?» Я засмеялась. «Не вижу ничего смешного». «Я смеюсь, потому что ты почти угадал», — объяснила я. «Но в любом случае, в субботу он будет здесь, так что это не имеет значения». «Значит, он будет охотиться в Форксе?» — язвительно спросил Джейк. «Нет». Я не стала реагировать на его издевку. Я и сама злилась почти так же сильно, как Джейк. «Он уехал раньше». «Вот как? Ну тогда приезжай сейчас», — воскликнул Джейк. «Еще не поздно. Или я заеду за тобой». «Не могу. И я не дома», — призналась я. «Меня вроде как взяли в плен». Джейкоб замолчал, обдумывая сообщение, а потом зарычал. «Мы придем и освободим тебя», — бесстрастно пообещал он, невольно перейдя на «мы». По спине пробежал холодок, но я ответила шутливым тоном. «Соблазнительное предложение. Меня здесь пытали. Элис накрасила мне ногти на ногах». «Я не шучу». «Расслабься. Они просто стараются обеспечить мою безопасность». Джейк опять зарычал. «Я понимаю, что это глупо, но ведь они от всей души...» «Души!» — фыркнул он. «Извини, что не удастся встретиться в субботу. Мне пора ложиться спать, но я скоро тебе позвоню». «Уверена, что они тебе позволят?» — ядовито поинтересовался он. «Не совсем», — вздохнула я. «Спокойной ночи, Джейк. Пока». Элис внезапно оказалась рядом со мной, но я уже набирала новый номер. «Вряд ли он взял телефон с собой», — сказала она, увидев, кому я звоню. «Я оставлю сообщение». После 4 гудков включился автоответчик. Приветствия не было. «Ну, я тебе задам», — медленно произнесла я, делая ударение на каждом слове. «Я тебе такое устрою! По сравнению с тем, что тебя ждет дома, злые медведи-гризли покажутся белыми и пушистыми». Я рывком захлопнула телефон и положила его в протянутую руку Элис. «Теперь все». «А мне нравится держать тебя в плену», — ухмыльнулась Элис. «Я иду спать», — заявила я и двинулась к лестнице. Элис пошла следом. «Элис», — вздохнула я, — «не бойся, не убегу. Если бы мне это пришло в голову, ты бы узнала. А если бы я попробовала, ты бы меня поймала».